Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, гласит первый член символа веры. Слова «верую в единого Бога» указывает, что первобытные христиане верили в Бога и Его существование. В наших предыдущих беседах мы обратили внимание, что имеются различные доказательства о существовании Бога. В основном имеется два вида доказательств. Доказательства, основанные на разуме, посредством логических заключений, и доказательства, основанные на откровении. В последних двух беседах мы обратили внимание на первый вид, а сегодня желаем посмотреть на второй. Паскаль говорил о скрытом Боге, но он также считал, что этот скрытый Бог явил себя, и поэтому его можно познать. Это истинно так. Безусловно, мы бы никогда не познали Бога, если бы Он не явил себя Сам. Но что мы подразумеваем под откровением? Под откровением мы подразумеваем тот акт Бога, посредством которого Он обнаруживает себя или передает истину уму, посредством чего Он открывает своему творению то, что нельзя познать иным путем. Откровение дается человеку разными путями. В форме чудес и пророчества, в личности и труде Господа нашего Иисуса Христа и в Писании. Рассмотрим их кратко. Первое. Откровение Бога в чудесах и пророчестве. Настоящее чудо – это есть необыкновенное происшествие, которое производит полезный труд и обнаруживает присутствие и силу Бога. Пророк Илия указывал на этот вид доказательства в 3 книге Царств, 18 главе, 24 стихе. «И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Другие места иллюстрируют также это. Настоящее чудо есть необыкновенное происшествие в том, что оно не является простым произведением так называемых законов природы. Истинные чудеса и пророчества являются откровениями присутствия и силы Божией. Они доказывают существование, присутствие, заботу и сила Бога. Они являются случаями, когда Бог открывает себя человеку, что Он живой Бог, что Он еще на престоле Вселенной и что Он способен разрешить все человеческие проблемы. Мы также верим, что чудеса совершаются сегодня, и они не противоречат повседневным переживаниям. Все истинные верующие свидетельствуют, что Бог отвечает на молитву. На самом деле они убеждены, что Бог совершил чудо ради их или ради некоторых их друзей. Они уверены, что это нельзя объяснить законом природы, но что они видели своими собственными глазами и пережили в своей жизни. Никакие опровержения неверующих не убедят их иначе. Более определенно мы имеем всегда повторяющее чудо в рождении. Епифанианин не может переменить кожу свою и барс пятна свои, но Господь может и изменяет сердце человека и удаляет пятна грешника. Второе. Откровение Бога в Иисусе Христе. Рассматривая доказательства о существовании Бога на основании логических выводов разума или рассмотрения Бога, Его естества или Его воли, апостол Павел в классическом отрывке послания к римлянам в 1 главе с 20 по 23 стих выражает жалобу, сознавая этот факт. Даже философия не дала человеку истинного представления о Боге. Апостол Павел так выражается о мудрости мира. «Мир своею премудростью не познал Бога». И заявляет, что истинной мудрости никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Несмотря на откровение доказательств разума и наблюдения, языческий мир обратился в мифологии, политеизму и идолопоклонству. Даже дополнительное специальное откровение Божие через чудеса и пророчества и явления не привели израильтян к истинному познанию естества и воли Божией. Израильтяне верили в существование истинного и живого Бога, но их понятие о нем было несовершенное и, можно сказать, извращенное. Они в основном считали его великим законодателем и судьею, который требовал точного исполнения буквы закона, но мало заботился о внутреннем состоянии сердца и о практике правосудия, милосердия и веры, которого нужно было умиротворить жертвоприношениями и склонить всесожжениями. Но он не нуждался в бесконечных жертвах. Некоторые физическое происхождение от Авраама поставил условием его благоволения и благословения и смотрел на всех язычников, как настоящих ниже их. Израильтяне тоже нуждались в полнейшем откровении Бога. Каждый человек рисует свой портрет Бога. Произнесите имя Бога на ухо тысячи разных людей, и разные представления возникнут в уме каждого. Дети скорее способны представить себе Бога, чем взрослые. Изображение Бога, воображаемое нами в детстве, кажется нам причудливым. Каждое изображение Бога должно казаться таким, хотя взрослый представляет его. Европейские церкви, как известно, наполнены изображениями Бога. И какое бедное это изображение! Даже если оно сделано кистью великого художника Микеланджело Ниана Роти. Они представляют Бога стариком с большой белой бородой. Вероятно, лучшего человек не может сделать, когда нужно представить наглядный рисунок. Но ум человека способен представить себе изображение, которое кисть не может передать. Часто наш ум производит образ Бога так. Мы находим человека в лучшем, честнейшем и благороднейшем состоянии, мы наделяем его всеми возможными качествами доброты и величия, затем мы увеличиваем нашего идейного человека до бесконечности, и это наше представление о Боге. Конечно, этот метод представления Бога имеет свое основание в Библии, ибо сказано, что человек сотворен по образу и подобию Бога. Чтобы вывести человека из этого заблуждения, Бог решил дать человеку свой совершенный портрет. Это изображение Бога было дано в личности Господа нашего Иисуса Христа, Его Сына. Писатель послания к евреям говорит, «Бог, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне». Он представляет его сиянием славы и образом ипостаси его, то есть существа его. Апостол Павел называет его образ Бога невидимого и говорит, что в нем обитает вся полнота божества телесно. Апостол Иоанн говорит, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Иисус сам сказал, «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Даже больше, «Видевший Меня, видел Отца». Следовательно, Церковь сначала видела во Христе высшее откровение Бога. Во Христе мы имеем тройное откровение Бога. Откровение Его существования, Его естества и Его воли. Он – лучшее доказательство существования Бога, ибо Он жил жизнью Бога среди людей. Он не только в высшей степени сознавал присутствие Бога в Его жизни и постоянном общении с Ним, но показывал своими утверждениями, безгрешной жизнью, учением, делами, должностью и привилегиями и отношениями к Богу, что Он сам был Богом. Он открыл абсолютную святость Бога, глубокую любовь Божию и духовное естество Бога. Он также открыл волю Божию, что все должны покаяться, веровать в Него, быть совершенными, как совершен Отец, и что верующие должны нести благую весть всему миру. Откровение Бога в Иисусе Христе является глубочайшим фактом истории. Третье. Откровение Бога в Писаниях. Истинный верующий всегда утверждал, что Библия является откровением Бога и фактически самым ясным и безошибочным откровением. Аминь.